Не может же быть, чтоб я проспал целый день и захватил еще ночи. Разве с солнцем случилось какое приключение, и теперь еще полдень? С этими словами он встал и протер рукавом замерзшее окно. На небе было так же темно и никого на улице. Скруг снова лег в постель. Он думал и передумывал, но беспокойство все более и более овладевало им. Наконец он было уже убедил себя, что все это был сон. Как вдруг часы пробили 3/4, и он вспомнил, что ему обещан новый гость к часу ночи. Эта четверть часа показалась ему необыкновенно длинно и мучительно. Наконец куранты заиграли бим-бом-бом-динь-дон-дон. Скруг едва переводил дыхание, когда мгновенно колокол ударил свой одинокий громкий час. Комната осветилась, и что-то отдернуло занавес постели. Скруг вскочил и увидал себя лицом к лицу странным образом. То было, казалось, лицо ребенка, но с таким строгим, спокойным взором и глубокой мыслью на челе, что, казалось, судьба сохранила зрелому мужу всю свежесть его детства. Белые, как лунь, волосы падали кудрями по плечам. Казалось, что не один век уже прожит этой маленькой головкой, а между тем яркий румянец играл на щеках ее и оттенял некоторые черты. Во всех членах была какая-то нежность и детская гибкость, и вместе с тем сила мужеского возраста. Его накрывала ярко-белая туника, собранная посредине поясом, блестящим всеми цветами радуги. В руках у него была пальмовая ветка, яркий свет блистал диадемой на челе, и под мышкой он держал шляпу, которая, вероятно, служила ему вместо медного колпака, которым мы гасим на ночь свечку. «Не вылита особа, которой посещение возвестил мне мой приятель?» «Да», — отвечал нежный звонкий голос. «Не церемоньтесь у меня. Не угодно ли накрыться? Здесь холодно». Ему очень захотелось видеть гостя в шляпе. «Как?» И при этом маленький дух поднял голос. «Ты уже заранее хочешь погасить этот свет, который осветит тебе твое прошедшее и будущее?» Скруг почтительно извинился, что, может быть, его обидел, и затем осмелился спросить, чему обязан он чести такого посещения. «Заботе о вашем благоденствии». Скруг выразил всю свою благодарность, но вместе с тем подумал про себя, что если бы его оставили хоть на одну ночь в покое, то сделали бы гораздо больше для его настоящего благоденствия. Видно, что гость прочел в глазах Скруга тайную мысль его, и, взяв за руку, громко сказал: «Не противоречить, встать и идти за мной». Скругу было бы совершенно бесполезно отговариваться, что он совсем не привык к ночным прогулкам, что постель тепла, а термометр ниже точки замерзания, что он и одет неприлично в туфлях, халате и колпаке. Противиться было нечего. Его держала рука нежная, как рука ребенка, но в которой он чувствовал всю силу Геркулеса. Он встал, но когда заметил, что его вожатый отправляется прямо к окну, в отчаянии ухватился за полу его белой туники. «Вспомните, что я смертный, могу упасть и расшибиться. Не бойся, моя рука поддержит тебя, и не на такой высоте». С этими словами они были уже далеко и очутились среди полей, на открытой проселочной дороге. Ни малейшего следа большого шумного города. Туман и мрак ночи исчезли. Был светлый, холодный весенний день, и снег порошил на землю. «Боже мой!» — сказал Скруг, всплеснув руками, когда он осмотрелся кругом. «Я здесь родился, здесь был ребенком. Тысяча надежд, сочувствий, радости и забот, давно забытых, одни за другими грозным призраком вставали перед ним и словно носились в воздухе, напевая душе про все ее давно почившие, ею отверженное прошедшее. Казалось, новая, свежая жизнь пробежала по всем жилам. «У вас дрожат губы, и румянец выступил на щеках», — сказал с детской нежностью его вожатый. «Но пойдемте. Вы, я думаю, помните дорогу?» «Как не помнить?» — вскрикнул Скруг с небывалым жаром. «Я бы нашел ее ощупью». «Странно же, во столько лет ни разу не вспомнить. Но идемте». Они пошли по дороге. Скруг узнавал каждое дерево, каждую тропинку. Наконец показался перед ними небольшой уездный городок с несколькими торчащими колокольнями, соборным куполом, вьющейся рекою и деревянным мостом. Вот едут к ним навстречу крупной рысью несколько телег, усаженных молодыми курчавыми головками. Молодые парни побольше сидели на облучке и погоняли по всем по трем, затягивая веселую песню. Вся эта молодость, казалось, была в большой радости, хохотала, кричала, хлопала в ладоши. Другие с тем же хохотом, песнями и криками шли гурьбой пешком. Скруг вспомнил, что то было светлое воскресенье, и что многие из его товарищей отправлялись тогда в соседний богатый пригород к своим отцам и матерям. Он мог назвать почти каждого по имени. Но странно, чему он так обрадовался, когда увидал их, так что сердце, казалось, готово было выпрыгнуть. Отчего так засверкали давно потухшие глаза? Отчего с такой радостью он вслушивался в радостное «Христос воскрес! Воистину воскрес!», которыми они менялись с каждым встречным? Какое, казалось, было дело ему до светлого Христова воскресения? Разве оно доставило ему когда-нибудь лишнюю копейку? «Школа, однако же, не совсем пуста», — заметил его вожатый. «В ней остался один сирота, заброшенный и забытый всеми». «Да, я знаю», — отвечал Скруг и закрыл глаза руками. Они поворотили в переулок и остановились перед небольшим серым, скосившимся на бок домом. Миновав первую большую классную, уставленную засаленными столами и лавками, они взошли в другую небольшую комнату, назади дома, где возле топившейся печки размыкивал свое горе бедный сирота, которого учитель оставил стереть школу, пока он сам и все его товарищи так весело встречали светлое воскресенье. Скруг присел на одной из лавок и невольно заплакал над прежним самим собой, которого все забыли. Ни один звук в пустом доме, было ли то мяуканье кошки за печкой или стон ветра в голых ветвях плакучей березы, скрип далекой двери на дворе или треск и щелканье огня в печке, ни один звук не пропадал даром для Скруга. Все говорило его душе о прежней детской светлой жизни. С каким-то странным наслаждением вслушивался он в каждый беглый отзвук, и каждый звук, казалось, какой-то неземною отрадой ложился в его опустелую, черствую душу. он стал пристальнее вглядываться в своего прежнего себя, и невольно вырвалось у него: «Бедный ребенок! Я бы хотел...» И с этими словами он судорожно опустил руку в карман, но, оглянувшись кругом и отерев рукавом глаза, продолжал вполголоса: «Теперь уже поздно». «В чем дело?» — спросил его вожатый. «Ничего», — сказал Скрук, — «ничего. Вчера вечером остановился у моей двери мальчик, такой же жалкий. Я бы с радостью дал ему что-нибудь теперь, вот и все». Дух грустно улыбнулся, махнул рукой и сказал: «Вперед!» С этими словами сидевший у огня мальчик вдруг раздвинулся в плечах и вырос на несколько вершков. В комнате стало темно, дом вдруг пошатнулся еще более на бок, окошки рассели, штукатурка попадала в разных местах. Снова стало светло, и все по-прежнему. Но как и что, Скрук ничего не мог понять. И прежний он снова один, и школа по-прежнему пуста, ибо также было светлое воскресенье. Но в этот раз он уже не сидел, спокойно притаившись в углу, а в большом волнении расхаживал большими шагами по комнате. Скрук и вместе с ним его молодой двойник с нетерпением глядели на дверь. Дверь, наконец, отворилась, и маленькая девочка лет 9 бросилась к нему на шею и повторяла, целуя его: «Милый, милый братец, я приехала за тобой, чтобы отвезти тебя домой, братец», — говорила дитя, смеючись от радости и хлопая ручонками. «Домой, домой!» «И совсем домой, Катя, да-да», — отвечало дитя, сверкая глазенками. «Домой и навсегда, так, чтобы тебе не возвращаться больше в эту скучную школу. Дядюшка стал гораздо добрее к нам. Так что я раз решилась спросить у него: пора бы домой, братца, дядюшка?» И он отвечал мне: «Да, пора. И поезжай сама за ним, Катя, с старым Иваном». «Ты, однако, уже совсем большой человек, Петя», — сказала она, призадумавшись немного, и вытаращила на него глазки. «Ну что за дело? Мы с тобой вместе всю святую. О, если бы ты знал, какое у нас веселое время! Другого нет такого в году! Да и ты совсем невеста, Катя!» Она прыгала и хлопала в ладоши. То смеялась, то плакала. Хотела раз погладить его по голове, но не достала, снова хохотала. И встала на цыпочки, чтобы снова поцеловать его. Потом... Ну, тащить его ручонкой к двери, а он, разумеется, не противился. Вдруг раздался осиплый голос: «Снести вниз пожитки господина Скруга!» И вслед за тем показался сам учитель, длинный и худой, с величественной, но вместе благосклонной улыбкой, погладив детей по головке, взял их за руки и повел в соседнюю комнату, где уже накрыт был на стол завтрак, красные яйца, куличи и Пасха. Дети поели, поблагодарили учителя и с радостью распростились с ним. Все было улажено, колокольчик зазвенел, и кибитка покатилась. Какое нежное создание! Но ему завянуть от первого подувшего ветра, — сказал призрак, обратившись к Скругу. А какое было любящее сердце! Да, вы правы. Боже упаси, чтобы я сказал что-нибудь против нее. Но она, кажется, умерла уже замужем, и от нее остались дети. Да, один. Ваш племянник. Скругу стало как-то неловко, и он ответил коротко: «Да». Они вышли из школы, Веселые праздничные толпы бродили по улицам. Время уже клонилось к вечеру. Они остановились перед одной вывеской, и призрак спросил Скруга, знает ли он ее. «Как же не знать? Да я здесь был в ученье». Они вошли. За столом сидел старый господин, такой высокий, что если бы еще несколько вершков, казалось, он достал бы до потолка. «Боже мой! Мой старый добрый хозяин!» Высокий господин встал из-за стола, посмотрел на часы и затем потер себе руки, поправил галстук, улыбнулся и вскричал густым веселым басом. «Эй, Фома, Петя!» Прежний он с круга, теперь уже молодой человек, взошел быстро в комнату вместе с своим товарищем. «Фома, боже мой!» — сказал Скруг. «Да, это он! Как он любил меня, бедный Фома!» «Ну, дети, — сказал хозяин, — сегодня не до работы. И пора подумать о вечере, закрыть ставни, все убрать, вынести все лишнее». И, хлопнув в ладоши, прибавил: «Живо!» Все было готово в одно мгновение. Столы вынесены, пол подтерт, свечки зажжены и ожидали гостей. Вот вошла скрипка и начала настраивать. За нею дородная хозяйка с широкой полновесной улыбкой и три хозяйские дочки, цветущие здоровьем. Затем дамы и кавалеры, башмачник с своей дочкой, портной с своим сыном. И затем еще несколько гостей, более почетных. Гостей было очень много. Все они входили, кто смело, кто с робостью, кто неловко, кто жеманясь. Но для всех нашли, однако же, место, хотя, может быть, и не совсем просторны. И вот пошли пара за парой, взад и вперед, вправо и влево, кружится, раскланивается, кто с важностью, кто в припрыжку. Молодой Скруг увивался около дам. Сам старик-хозяин и хозяйка не пропускали ни одного танца и неутомимо выделывали все па. Казалось, все они разучились ходить попросту и только и умеют, что прыгать. Все это время беспрестанно разносились всякие закуски и прохладительные лимонады, красная вода, конфеты, пастила, пряники и орехи. Наконец пробило 12. Скрипка заиграла польской, и гости начали расходиться. Хозяин и хозяйка стали у дверей провожать гостей. Много было рукожатий, много поцелованных ручек и добродушных желаний, чтобы так же весело провести и остальные дни праздника. Наконец все распрощались, приветствия и чмоканье кончились, и в комнате остались только два молодых человека. Во все это время Скруг был как вне себя. Вся его душа была в том, что он видел, и своим прежним собою. Все пред ним ожило, и всем он наслаждался, как будто прежний 20-летний юноша. Он был в неописанном волнении и опомнился, когда они были уже одни, и вместо светлых, улыбающихся лиц молодых людей глаз его встретился с прозрачным взглядом призрака. Светящаяся диадема на головке блистала ярче, чем когда-либо. «А как малого стоит, — сказал он, — сделать весь этот пустой народ счастливым?» «Малого?» — отвечал Скруг, задумавшись. Призрак дал ему знак, чтобы он вслушался в разговор двух молодых людей, которые вышли в соседнюю комнату и рассыпались в похвалах своему доброму хозяину, и затем продолжал. «Он не истратил и 40 рублей». Есть из-за чего расточать ему такие похвалы. «Не в том дело», — сказал Скрук, разгоряченный замечанием, и забывшись, говоря совершенно как прежний, давно отживший он. «Не в деньгах дело. Всякий человек может сделать зависящих от него счастливыми и несчастными, сделать для них всякий труд, легкий или тяжелый, с удовольствием или тягостным источником боли. Скажи лучше, что это власть его в каждом слове и взгляде, в каждой безделице, которую сама жизнь разве может заметить? А это счастье, которое он разливает, так же драгоценно, как если бы оно стоило ему половины его достояния». Он почувствовал на себе взгляд призрака и остановился. «В чем дело?» «Ничего особенного. Я сейчас подумал о своем писаре и хотел бы сказать ему несколько слов». В это время взошел его прежний он и погасил свечи. Стало темно, и снова они очутились где-то, но где сначала Скрук не мог разобрать. «Мне остается немного времени», — заметил его вожатый. «Скорей!» И с этими словами прежний Скрук уже стоял перед ними. Он был теперь мужчина в зрелом возрасте. Черты его лица еще не огрубели, как в позднейшие годы, но уже носили на себе печать заботы и страсти к золоту. Заметно было какое-то беспокойное, нетерпеливое движение в глазах, которое показывало, что семя страсти уже брошено, и будущее дерево скоро заглушит под своей мертвящую тенью всякое другое человеческое чувство. Он не был один. Возле него сидела молодая девушка с румяным свежим личиком и в траурном платье. В глазах ее блестели слезы, точно росинки на восходе солнца. У окошка сидел старик-отец и, казалось, был углублен в чтение какой-то книги. «Вы сами, может быть, того еще не чувствуете, но другое земное божество вам заменило меня. Дай Бог, чтобы оно дало вам те же радости, какие мое сердце обещало», — сказала она с какой-то нежной грустью. «Что за земное божество?» — спросил он. «Золото», — отвечала она. «Таков всегда бывает свет», — продолжал он. «Ничто не бывает так завистливо, как бедность, и ничего не обвиняет она так строго, как всякое искание богатства, и особливо, когда оно успешно». Он уже не мог понять, как эти слова раздирали сердце бедной девушки. Но она отерла глаза и продолжала с кротостью. «Я знаю теперь для вас одна цель и надежда жизни — золото и поклонение людей пред тем золотым кумиром, который вы создадите из себя. Я видела, как все ваши лучшие внушения души, благородные порывы мысли вяли и блекли один за другим под холодным дыханием золотого идола. Так что же, если я и стал во столько благоразумнее, я, кажется, не переменился к вам?» Она покачала головой. «В чем же? Уже прошло много времени с тех пор, как мы обещаны друг другу, и покойная мать моя благословила нас. Мы были одинаково бедны тогда, но довольны своей судьбой. Вы с тех пор стали богаты. Я не так бедна, как прежде, но осталась та же, а вы переменились. Тогда вы были другой человек». «Я был тогда ребенок», — сказал он с нетерпением. «Ваше собственное чувство говорит вам, что вы не тот, что были», — продолжала она. «То, в чем вы готовы были положить все блаженство нашей жизни, теперь уже далеко от вас. Я долго думала об этом и не стану повторять, чего оно мне стоило. Но довольно. что я убедилась в этом и готова возвратить вам ваше слово. Но разве я показал вам в чем-нибудь, что я в словах? Нет. Так в чем же? В том, что для вас другие надежды, другая цель и другое поприще жизни, а с этим изменилось и все, что заставляло вас дорожить моей любовью. Скажите откровенно, не будь ничего прежде между нами, не будь данного слова и родительского благословения над нами, пришли бы вы теперь просить моей руки? С этими словами она поглядела на него с такой грустью, но вместе с таким спокойным, прозрачным, проникающим душу взглядом, что ложь была невозможна, и он замолчал. «Чего бы я ни дала, чтобы думать иначе», — продолжала она, — «то Бог один ведает, но я знаю свой долг. Будь вы свободны, и вы не отдали бы руку бедной девушке, которая не принесет вам ничего, кроме забот и лишних издержек. И даже если бы вы уступили минуте увлечения, не принес ли бы вам следующий же день раскаяния и упреки в вашей слабости? Бог да благословит ваше будущее, возвращая вам ваше слово, и от чистого полного сердца, во имя того, которого оно любило, и кого уже нет более». Он хотел говорить, но она продолжала, отвернувши голову, чтобы скрыть катившиеся слезы. «Вы можете. Небо не оставляет никого своей благодатью. Вы можете возвратиться. Но нет, нет. Год-другой, и всякая память обо мне исчезнет в вас, как докучливый сон, который часто незваный приходит возмущать наше спокойствие. Дай Бог вам счастье на пути, который избрали». В эту минуту старик-отец поднял глаза с книги. Она подошла к нему и, показывая на Скруга, с жаром говорила что-то. Вдруг все исчезло. «Призрак, — сказал Скруг, — я не хочу больше твоих видений. Веди меня домой. Что за радость тебе мучить мою бедную душу?» «Еще одну тень, — сказал дух, — будет, умоляю тебя». Но противиться было нечего. Призрак схватил его за руку, и они очутились в комнате, не очень большой и убранной, не особенно с роскошью, но все в ней говорило о семейной жизни, довольстве и счастье.